Глава 19. Адриан. Перехватывание управления всеми нитями, идущими, по-моему, во все кладбища Ульганеша, оказалось не таким уж легким делом. И это при том, что магическая мощь вернулась ко мне практически в полном объеме. Да, это была частично перестраховка, ведь мы облетели всю страну и упокоили и не до живых, и не до мертвых. А Анна вылечила тех, кого еще можно было излечить. Конечно, остались еще больные, множество больных, но Мартыш сказал, что Чонгар нашел способ останавливать развитие болезни, и теперь эти люди не обречены на страшную смерть, а смогут дождаться целителя. Проклятие сильно встряхнуло Ульганеш, но по сравнению с тем, что бы его ждало без нас и без Анны, страна отделалась малой кровью. Надеюсь, это зачтется императором, когда я буду выставлять ему условия нашего дальнейшего мирного сосуществования. Сильно наглеть я не собираюсь. К тому же явить ему всю свою божественную силу мне никто не позволит. Напялят для аудиенции латы из Антлигоса. И ведь я позволю, как наивный идиот, веря Миссаршу и его клятве, а еще потому, что если начну рыпаться, то есть другой наивный идиот, чья жизнь, как выяснилось, важна для меня, несмотря ни на что». Еще есть бестолочь. Закончив возиться с нитями, я вбежал обратно в замок. Призрак дворецкий уже сидел на своем месте в первом зале и пыхтел про себя что-то типа: «Опасность близится, скопление черных сил вокруг, и даже предок твой уже тебе не друг». «Без тебя знаю», — огрызнулся я. «Лучше скажи, куда Анталь всех повел». Но призрак не успел ответить, как мне на плечо уселась сова. «Что ж, ей уже не привыкать быть моей путеводной звездой. К тому же зомби, выполняющий роль местного лакея, где-то таскался». «Всё, нити у меня под контролем», — объявил я, вбежав в небольшой кабинет вслед за птицей, внезапно проникшейся к нам симпатией и нагло прилетевшей вместе с нами на аэромобиле. «Ну и что вы нашли?» «Здесь написано, что если последовательность действий возмездия будет нарушена, то включится самоликвидация, и эта дрянь рванет накопленной некроэнергией так, что снесет к чертям весь остров. Остановить программу самоуничтожения лича можно с помощью часов и вот этого ключа», — ткнула Анна пальцем в тетрадку. Я уставился на небрежно сделанный ручкой набросок, пытаясь задавить вспыхнувшую ревность. «Меня же просто здесь не было, вот бестолочь и пристроилась возле Мартыша. Не с лордом Эрвином же рядом ей стоять. И... не о том надо сейчас думать. Мы же решили, разберемся после. После всего. Может, возвращение мне титула отца, родного моего отца, это просто отвлекающий фактор, а на самом деле меня попытаются убить тихонечко, причем не спрашивая разрешения Миссарша, и тогда придется бежать. А возможно, все наладится. И выходит, что я поспешила оттолкнуть от себя Анну. Но вероятность того, что мне придется жить, скрываясь, или взаперти в этом замке, до сих пор довольно велика. А значит, потом решу. «И где нам искать этот Танатосов ключ?» — рыкнул я, вложив во фразу всю свою злость. «Да вот он». Анна подошла ко мне, провела ладонью по груди, словно успокаивая, и достала из нагрудного кармана моей куртки цепочку. Я его нашла среди останков Флоранда Джалаша и его сыновей. Анталь зябко поёжился, несмотря на то, что был призраком. Сначала я решил, что это из-за упоминания про останки, но тут меня самого окатило со спины леденящим холодом. Резко обернувшись, я встретился взглядом с бездонно черными провалами в черепе лича. Оттуда на меня смотрел завораживающий мрак, от которого даже мне стало не по себе. Мартыш. При виде влетевшего в комнату скелета, Анна вскрикнула. Адриан, обернувшийся и буквально столкнувшийся с нежитью лицом к лицу, скосил взгляд в нашу сторону. Я запихнул девушку за спину, инстинктивно потянулся за огнестрелом, но тут же вспомнил, что оружие против этой нежити бесполезно. Лорд Эрвин, внимательно отслеживая передвижение лича, почти на ощупь переложил тетрадь со стола в выдвинутый ящик и осторожно задвинул его. Не до конца, правда. Светлым всегда были интересны мои исследования. Вы вечно следили за мной, не веря, что я честен со своим дуалом. Ожидали от меня обмана и предательства, а не дождавшись, предали сами. Но я не буду тебя сейчас убивать, мерзкая светлая букашка». Скелет небрежно отодвинул Адриана в сторону и оказался в центре кабинета. Подняв вверх руки, он рассмеялся, почти по-человечески. Маячивший передо мной Анталь вздрогнул и прошептал: «Папа». «К Танатосу такие забавы! Похоже, в темной семейке шизофрения слишком часто граничила с гениальностью, потому что в здравом уме придумать такую изощренную месть невозможно. Собственного сына бы пожалел!» «Да исполнится проклятие!» — пафосно возопил в потолок лич, разбив иллюзию и вновь превратившись в нежить, возомнившую о себе слишком много. «Время настало!» И тут у лича в руках сверкнули часы. Мы с Адрианом ринулись к ним одновременно, но тень был ближе и успел первым. Адриан. «Едва увидев часы, я понял, время действительно настало. Второй такой возможности может и не быть. Лич начал притягивать к себе все свободные магические силы, витающие в пространстве, и это при том, что из него самого темная мощь просто выплескивалась, он был переполнен ею. Остатками здравомыслия я понимал, что мне до него, как до гибарейского анклава, раком, но выбора-то нет». Я вцепился в часы мертвой хваткой, сжал их пальцами, глядя при этом в глаза черепа и буквально видя, как он усмехается. «Мальчишка, эту страну уже не спасти. Ты переродишься в другом мире и будешь счастлив». «А я хочу быть счастлив в этом», — упрямо процедил я. И тут в темных омутах промелькнуло удивление, недоумение, разочарование и злость. «Ты!» Скелет уставился на меня обвиняюще злющим взглядом. «Как ты посмел влезть и все испортить?» Снисходительное пренебрежение сменило ненависть. Но за ту пару мгновений, пока лич растерянно пытался осознать, почему его нити не сработали, я успел вырвать из его рук часы и швырнуть их, почти не глядя, за спину. «Тварь!» — выдохнула мне в лицо нежить. Костлявые пальцы сомкнулись на моем горле, и меня буквально вытолкнули в коридор. Испуганный вскрик Анны, разочарованный выдох Мартыша. А ведь я буквально уже ощущал лопатками его прикосновение. Еще бы секунда, и никакой лич не устоял бы перед нами. «На себя посмотри!» — просипел я, пытаясь освободиться магически и физически. Предусмотрительная нежить прижала меня спиной к стене в коридоре. Но я не собирался легко сдаваться. Анна. «Ну, конечно. Кто бы сомневался, когда у нас что-то получалось легко, без того, чтобы потом вышло боком. Вот какого хрена позвоночного этому запрограммированному болвану приспичило включиться именно сейчас? У меня все внутренние органы в пятки ушли, когда эта абразина нарисовалась посреди кабинета. А уж когда до чокнутого глюка дошло, что ему всю малину обломали, стало по-настоящему страшно. Все завертелось и закрутилось с такой скоростью, что я даже не успевала пугаться сильнее, чем уже было. Миг! И Адриан уже висит на бешеном скелете, вцепившись в него бульдожьей хваткой, а те самые часы серебряной рыбкой плывут через кабинет в нашу с Мартышем сторону. И именно плывут, как в замедленной съемке. Когда блондин в прыжке поймал их и сунул мне в руки, время снова сорвалось с тормозов и понеслось, как взбесившаяся кобыла под горку. «Останови часы!» — успел крикнуть мой блондинистый дур, то есть герой, прежде чем кинуться на помощь Адриану. Я и понять не успела, когда и как всю эту компанию вынесла в коридор, откуда теперь неслись вопли, потусторонние завывания личи, грохот и какое-то очень страшное шипение. Стены тряслись, колени у меня тряслись, руки тоже. Я все никак не могла попасть ключом в фигурную прорезь на крышке часов, и от злости на саму себя только еще сильнее нервничала. Краем глаза я заметила, что миссарш встал в дверях кабинета крестом и принимает на щит какие-то темные сгустки, раз за разом бьющие из коридора. Пару раз в дверном проеме мелькнул разъяренный лич, утративший последнее сходство с псевдоразумным существом. Он явно рвался обратно. Рвался к часам и ключу. Ко мне. А я, идиотка, все никак не могла сладить со своими трясущимися ручонками. Закусив губу до крови, я выдохнула, на секунду зажмурилась. Усилием воли прогоняя из сознания ужас за своих любимых, страх потери времени и неудачи. Затем также резко вдохнула и вставила фигурную железку в прорезь. «Ох, дура! А дальше?» В тетради же было написано, сколько раз и в какую сторону надо повернуть ключ. «Но я забыла! Забыла, кретинка! Где тетрадь?» Два шага до стола показались вечностью. Но я вырвала ящик чуть ли не с мясом и лихорадочно перелистнула несколько страниц, старательно не слушая ужас из коридора, не глядя на смертельно бледного мессарша, словно истончившегося и постаревшего за эти несколько минут. Два раза по часовой стрелке до щелчка, четыре раза против, на два деления по часовой и пять полных оборотов в разные стороны. Часы звонко щелкнули, завибрировали и раскалились в моих руках, так что я закричала и выронила чертов ключ. Циферблат на глазах почернел и с коротким треском схлопнулся, смялся сам в себя, превратился в бесформенный кусок металла и истаял горьким дымком. На секунду стало очень тихо. А потом замок содрогнулся от чудовищного рева. Не помня себя от ужаса, я кинулась мимо бессильно осевшего мессарша в коридор. «Адриан! Марташ!»